Глава 6. Кристин Лескар. В город я отправилась в дурном расположении духа. Недостаток сна, проблемы с отцом, прогул, навязанная тренировка, которая вытянула из меня все соки, и грядущий первый этап конкурса – все это здорово действовало на нервы. Но я была полна решимости на этот раз выяснить, что с моим отцом и где он находится. С этой целью я направилась прямо в полицейский участок, головное отделение, полностью принадлежавшее драконам. Здесь не было места мелким сошкам и тем, кто просиживал штаны в архивах. Только оперативники, только элита. Конечно, я понимала, что должна быть для них не самым большим авторитетом. Более того, я не принадлежала даже ни к одному из кланов Веригии. У меня не было покровителей или денег. Но была уверенность в том, что если мне кто-то и сможет помочь, то только они. Если кто-то в этом мире вообще в курсе, что происходит, то именно они. Если я могу обратиться за помощью хоть кому-то в Кайтауне, то к Саргонам. Огненные драконы всегда наводили страх на простых людей. Но мама всегда говорила мне, что их не стоит бояться больше, чем любого другого дракона. А так как я сама дракон, то по праву рождения являюсь им равной. Разница лишь в правах и полномочиях, но пока я не нарушаю закон, правда и сила остаются на моей стороне. А дурное настроение только придавало мне боевого настроя. Поэтому я с уверенностью толкнула дверь, оказавшись приемной, и прошла прямо к вахте, где дежурил широкоплечий мужчина с такими же огненно-рыжими волосами и изумрудными глазами, как у Кристиана. Даже черты лица отдаленно напоминали моего профессора по магии огня, и я на мгновение замялась, пытаясь избавиться от навязчивого образа. «Чем могу вам помочь, мисс?» — спросил дракон и встал, скрестив руки на груди. Мне пришлось задрать голову, чтобы смотреть ему в глаза. «Я не знаю, к кому именно мне нужно обратиться с моим вопросом. Не могли бы вы подсказать?» «Конечно. Что у вас случилось?» «Мой отец под контролем сотрудников безопасности был отправлен в храм Золота. Однако в храм он не прибыл. Я хотела бы узнать, где он и что с ним случилось». «Храм Золота находится вне нашей юрисдикции», — ответил дракон. «Обратитесь в головной штаб Пантареи». С этими словами он сел на стул и взял в руки металлическую пластину вещателя. «Он был отправлен из Кайтауна в сопровождении местных безопасников. Могу я узнать хотя бы, куда они его сопроводили и кому передали?» «Имя вашего отца?» – неохотно спросил он, снова подняв на меня взгляд. «Лескар», – торопливо ответил я, пока он не передумал. «Денис Лескар». «Ждите здесь», – сказал он и ушел с поста, оставив меня одну в приемной. Я закусила губу и огляделась. Что-то подсказывало мне, что саргоны будут увиливать от ответа и скрывать, что на самом деле произошло с папой. И это наводило на беспокойные мысли о том, что они как-то связаны с его исчезновением. Я больше не могла думать, что он просто сбежал от долгов. Нет, здесь было что-то большее, и меня это все здорово пугало. Входная дверь открылась, заставив меня обернуться. Не то чтобы мне было так интересно, кто вошел, просто нервы были натянуты до предела. И когда в дверях появился Кристиан, сердце рухнуло в самые пятки. «Крис?» Он сначала нахмурился, а потом удивленно поднял брови. Я отвернулась. «Что вы здесь делаете, профессор?» «Да так, дело есть. Куда более интересный вопрос, что вы здесь делаете, мисс Лескар? Разве вы не должны быть на практикуме по магии ветров?» Я не успела ответить, потому что вернулся дежурный дракон. Он прошел за стойку и, опершись о нее локтями, так что его глаза оказались почти на одном уровне с моими, проговорил. «Прости, детка, ничем помочь не могу. Это дело ведет лично мистер Саймон Саргон, главнокомандующий безопасности Веригии. Обращаться напрямую к нему, увы, не в нашей компетенции. Но ты все еще можешь обратиться в главной штаб, там, может, чего и знают». «Зачем вам, мистер Саймон?» – спросил Кристиан, скрестив руки на груди. Взгляд дежурного обратился к нему. «А ты здесь по какому вопросу?» «Тебя не касается», — ровным тоном ответил Кристиан, не сводя с меня глаз. «Так зачем тебе главнокомандующий?» «Мой отец», — выдавила я, чувствуя острое желание поскорее покинуть это место, настолько велико было давление двух огненных драконов. «Его должны были сопроводить в храм Золота, но из храма мне сообщили, что он никогда к ним не поступал». «За мной», — коротко велел Кристиан. «Только дай руку, иначе защита тебя не пропустит». «Эй, сюда посторонним!» — успел крикнуть дежурный, когда Кристиан уже проходил через защитный барьер в дверном проеме, что вел вглубь здания. Держась за руку Кристина, я легко преодолела барьер и неохотно выпустила крепкую ладонь. Дракон словно не заметил этого. Он быстро и уверенно шел по коридорам, повернул несколько раз, а затем мы вышли на ступени, что вели в подвальное помещение. «Этот дежурный не знает тебя», — заметил я, и мой голос эхом отразился от темных голых стен. «Откуда у тебя доступ?» «Это не важно», — бросил дракон через плечо. «А что важно?» «То, что у меня, в отличие от остальных в этом месте, и есть связь с Саймоном. Он мой дед». «Что?» — воскликнул я и даже запнулся, отчего потеряла равновесие и упала прямо в руки обернувшемуся Кристиану. «Прости». Восстановив равновесие, я сбежала по ступеням и остановилась внизу так, что перегородила ему дорогу. «Ты никогда не говорил о том, что у тебя такие связи». «А почему я должен был об этом говорить?» «Ты сделал мне предложение. Мы собирались жениться». «В самом деле?» Он выгнул одну бровь, и я почувствовала, что начинаю закипать. «Ты уже достал! Сначала говоришь одно, потом другое, делаешь вообще третье!» Я бросилась к ближайшей двери. «Можешь валить на все четыре стороны, сама разберусь!» Он в один миг оказался рядом, схватил меня за запястье так крепко, что стало больно, и удерживал, пока я не прекратила попытки вырваться. «Синяки останутся!» — проговорила я, глядя на его руку. Он ослабил хват и тут же сделал шаг с разворотом, прижимая меня к стене. В тихом глухом коридоре было слышно только дыхание и биение наших сердец. «Ты узко мыслишь», — проговорил он, глядя мне прямо в глаза. В окружающей нас темноте пламя на дне его зрачков было особенно хорошо видно. «Потому и не понимаешь. Всему есть свои причины и свои объяснения». Он прижимал меня к стене бедрами. Так естественно, так обыденно, словно мы не были в ссоре. У меня начали трястись колени. Я с трудом сохраняла спокойствие и едва сдерживала, чтобы не опустить взгляд с его глаз на губы. Нет, второй раз я в эту ловушку не попадусь. «Да, всему есть объяснение», — ответила тихо. «Например, что ты просто подонок. Меня предупреждали о твоих любовных похождениях». «Да что там, ты сам ведь предупреждал». Я усмехнулся и покачала головой. «Наверное, я была дурой, когда подумала, что раз ты решился сделать предложение, значит, увидел во мне что-то особенное». «Так и есть». «Вот-вот, я тоже подумала, что было глупо с моей стороны». «Я имею в виду, что в тебе действительно есть кое-что особенное. Кое-что, чего не видит почти никто, даже ты сама». «Только не говори, что ты тоже считаешь меня беглой принцессой, или...» Я невольно нахмурилась. «У Кристиана связи среди древних драконов. Он может знать обо мне больше, чем я могла бы себе представить. В конце концов, мне не было известно, почему мы так спешно покинули Шигару и поселились в крошечном, забытом богами мирке с допотопными технологиями». «Что ты накопал на меня?» — спросил напряженно. Крис положил на мои губы кончик указательного пальца. «Еще рано», — прошептал он. «Ты все узнаешь, когда придет время». «Скажи мне сейчас!» потребовала я и схватила его за отворот жакета. «Говори сейчас или...» «Угрожать задумала», — усмехнулся он. «И чем ты мне пригрозишь? О наших отношениях знают все. Они не запрещены правилами Академии. Бросить еще сильнее ты меня уже не сможешь. Или у тебя припрятан еще какой-то туз в рукаве?» Я почувствовала себя беспомощной и оттолкнула дракона от себя. Но он почти не пошевелился. Оперся предплечьем о стену и склонился надо мной. Я отвернулась. «Я действительно не самый хороший тип. Со мной будет сложно. И все же каждому действию есть объяснение». Я молчала. Какое может быть объяснение измене? То, что он бабник? Что ему не хватает одной девушки? Это я могла понять. Но о таких вещах принято сначала говорить и принимать решения совместно. «Бездного днища!» — тихо выругалась я. «Ты все сделал правильно. А я действительно дура, что ухватилась за тебя, как за спасательный круг. Я была расстроена, потеряна и одинока, и только поэтому мне пришло в голову, что выскочить замуж за первого встречного, который готов погладить меня по головке, — хорошая идея». Я подняла на него взгляд. Кристиан потерял свою обыкновенную смешливость на лице. Непробиваемая маска легкомысленности дала слабину. Его брови напряженно сошлись к переносице, уголки губ чуть опустились, глаза потемнели. «Я сама виновата во всем, что произошло. Спасибо, что не позволил мне допустить ошибку». Он оттолкнулся от стены и выпрямился. «Когда-нибудь мы еще вернемся к этому вопросу», — сказал Кристиан, и я поспешно добавила. «Но до тех пор не приближайся ко мне. Не знаю, что там у тебя в голове, но я не желаю иметь с этим делом, пока ты скрываешь от меня что-то важное». «Шантаж?» «Можно и так сказать. усмехнулась я, почувствовав, что инициатива вернулась в мои руки. «А теперь вернемся к делу. Говоришь, мистер Саймон твой дед?» «Двоюродный». Кристиан пошел дальше вниз по лестнице, подсвечивая путь парящим в воздухе огоньком. «Мой дед — его младший брат. В любом случае, у меня есть способ с ним связаться. Но для этого надо спуститься еще на 3 этажа ниже». «Мы ведь и так уже в подвале», — заметила я, оглядываясь. Лестница была темная и глухая, ни единого окна, только тяжелые двери, которые вели куда-то на каждом следующем этаже. «Нужно спуститься до самой линии силы. Там, в самом низу, будет связная комната. Обычное дело для любого штаба саргонов». «Ого, это не является какой-нибудь большой тайной? Вряд ли сюда можно водить посторонних людей». «Обычно нельзя, но мне можно». Он хитро улыбнулся и, наконец, толкнул дверь самого последнего этажа. Лестницы, ведущей еще ниже, уже попросту не было. Взяв меня за руку, Кристиан прошел сквозь плотный магический щит, и я, зажмурившись, тоже сделала шаг вперед. Внизу оказался целый город. Высокие потолки, множество помещений, огромные пространства, скрытые от глаз. Я даже предположить не могла, что под поверхностью Кайтауна может скрываться такое грандиозное строение. Людей здесь, впрочем, было немного, а те, что были, в основном носили белые халаты, а вокруг их тел отчетливо просматривалось плетение какой-то защитной оболочки. У меня аж мурашки побежали по коже. «И у вас так под каждым штабом?» — спросила осторожно. «Только в крупных городах и некоторых стратегических центрах. Если присмотришься, то увидишь, что сквозь весь этот тоннель проходят мощные линии переплетенных стихий. Кайтаун стал южной столицей по 3 причинам. Большое количество пресной воды, плодородная земля и этот поток». «А почему здесь все в халатах?» «Об этом, пожалуй, я все-таки рассказывать не буду», — улыбнулся Кристиан и указал на глухую стену с металлической дверью. «Нам сюда». Вытянутая комната вся была заставлена столами со стульями и множеством металлических кубов с цифробуквенными обозначениями на боковой части. Кристиан уверенно шел мимо них, пока не остановился почти в самом конце комнаты и не отодвинул стул, жестом предлагая мне присесть. «И что, вот прямо сейчас мы свяжемся с мистером Саймоном?» — недоверчиво уточнила я, опускаясь на стул. «В это время он обычно дома. В Пантарее сейчас уже почти ночь». Он склонился над кубом и направил в него небольшой поток силы. Я видела его, но вряд ли могла понять, как работает эта странная магия. Куб быстро откликнулся, и на его поверхности, которая была обращена к нам, забегали разноцветные кривые полосы. Мы ждали долго. Прошла, наверное, 1/4 часа, прежде чем полосы сменились изображением строгого лица с характерными чертами огненного дракона. Я даже вздрогнула от неожиданности, растерялась и подняла взгляд на Криса, который в ожидании бессмысленно слонялся по комнате. «Не понял», — произнесла голова на поверхности магического куба. «Здрасте», — кивнула я. «Мне еще ни разу не приходилось общаться ни с кем, чей статус превосходил бы статус ректора Скайхолла, и я даже не представляла толком, как следует себя вести». Кристиан, услышав нас, тут же подбежал и склонился рядом со мной так, что его лицо оказалось напротив куба. «Крис?» — недоверчиво спросила голова главнокомандующего. «Что случилось?» «Ничего сильно страшного», — ответил тот, и мистер Саймон нахмурился. «Почему ты тогда вызываешь среди ночи по экстренной связи? И кто это, мисс?» Я готова была провалиться сквозь землю. Сидела перед столом так, словно была основным собеседником, и только глазами хлопала. И все же благоразумно воздержалась от комментариев, решив дождаться, когда нас хотя бы представят. «Это Кристин Лескар», — сказал Кристиан. «И у нее к тебе есть важный и срочный вопрос». Голова отдалилась. Мистер Саймон, судя по всему, откинулся на спинку своего стула или кресла и скрестил руки на груди. Голову при этом опустил, глядя на нас из-под лобья взглядом, который не предвещал ничего хорошего. «Сколько раз я тебе говорил про использование своего служебного положения? А про нос, который не следует совать туда, где ему не место?» Кристиан неторопливо хлопнул по столу, словно воздух оказывал ладони значительное сопротивление, поджал губы и упрямо продолжил. «Мистер Денис Лескар некоторое время состоял в плену у фон Валера, которого местные оперативники взяли в прошлом месяце. После этого он должен был быть направлен в Храм Золота, но его там нет». «Откуда тебе известно, что его там нет?» «Я направил официальное письмо в храм», — поспешила пояснить я, с просьбой либо передать послание отцу, либо сообщить мне прямой адрес, по которому я могла бы с ним связаться. В ответ мне написали, что он никогда не поступал в храм золота, и там мне ничем помочь не могут. А когда она попыталась узнать про него у местных безопасников, они сообщили, что это дело ты ведешь лично. Мистер Саймон на мгновение опустил взгляд, после чего мрачно изрек. «Узнаю, кто такой умник, лично сниму погоны. Ты можешь дать хоть какую-нибудь информацию, чтобы девушка не слишком беспокоилась? У нее и так никого нет, и мать больна, а тут еще отец пропал». «Послушайте», — мистер Саймон подался вперед и скрестил перед собой пальцы. «Дело в том, что вопрос касается не только Веригии, но и другого серьезного государства, с которым нам очень важны политические связи. Вопрос не просто щепетильный. Это вопрос нашей всеобщей безопасности». Я испуганно подняла взгляд на Кристиана. Он поймал его и положил ладонь мне на плечо, словно говоря, «Не бойся, я рядом». «Мы с тобой уже обсуждали это», — заметил мистер Саймон. «Не думай, что я скажу тебе больше, если рядом будет хорошенькая мисс». «Я могу как-нибудь с ним связаться?» — поспешно спросила я, опасаясь, что связь вот-вот прервется. «Увы. Дело о вашем отце находится под грифом «совершенно секретно». «Что это за государство, которому он так понадобился? Отец никогда не покидал Веригию с тех пор, как мы переехали из Шигару». Последние слова я произнесла уже совсем медленно, осознав, что причина, по которой он исчез, может иметь какое-то отношение к причине нашего скорого отъезда. Я ведь толком не успела даже собрать свои игрушки. «Ваш отец в безопасности, мисс Лескар. Вам не нужно о нем беспокоиться. Беспокойтесь о себе». После этих слов куб погас, оставив нас в полной тишине. «Нам нужно возвращаться», — Кристиан выпрямился и подал мне руку. «Твои охранники, наверное, уже штурмуют защитный барьер отделения». «Чтоб они уже сгинули куда-нибудь», — пробормотала я и тяжело вздохнула, прежде чем взять его за руку и позволить помочь мне встать. «Крис!» Он продолжал держать меня за ладонь, и я подняла на него взгляд, встретив то участливое и внимательное выражение, которое с самого начала так меня к нему расположило. «Да?» — спросил он, когда молчание затянулось. «Я совсем не понимаю, что происходит. Надеялся и про истуканов моих узнать, но они тоже иномиряне. Ты ведь что-то знаешь?» Это был не вопрос, утверждение, но Кристиан молчал. «Мистер Саймон говорил, что ты уже спрашивал его про меня или моего отца. Что он тебе сказал?» «Я не могу посвящать тебя во все аспекты вопроса», — медленно проговорил он. «Но могу кое-что подсказать». Я крепче сжала его ладонь, ожидая продолжения. Кристиан отвел взгляд, словно взвешивая все «за» и «против», после чего тихо произнес. «Скорее всего, твой отец сейчас находится на Элоне. И если кто и знает о его судьбе, то это твои хвостатые друзья». Его слова пронзили мое сердце острой стрелой. Прикрыв глаза, я несколько мгновений слушала свое дыхание, восстанавливая равновесие. Потом сделала глубокий вдох и кивнула. «Пойдем скорее отсюда».